корректно улыбаясь, но грубым голосом сказал Уорд. «Это небезопасно, док». «Мы поговорим попозже, с вашего разрешения», — ответил Устименко. «Это с вашего разрешения» должно было означать язык дипломата. Из рентгеновского кабинета Невилла привезли в операционную. Лицо летчика было мокрым от пота, но он все еще пытался шутить. «Вы здорово взяли меня в оборот», — сказал он, облизывая губы. «Стоило мне посулить вам деньги, как лечение пошло по-настоящему. Американцы-то правы?» «Да», — подтвердил Устименко, — «деньги делают все. Я слышал, что за них можно даже купить себе титул. Вот я и стану маркизом, например». Невилл вздрогнул. Игла вошла сразу. Володь медленно потянул к себе поршень. «Вы меня оперируете, док?» «Нисколько. У вас в плевре скопилась кровь. Я ее убираю». «Это будет дорого стоить?» «По-божески возьмем», — сказал Володя. «Люди свои, союзники. А можем, как и вы, в кредит». Потом Устименко занялся перевязкой. Это тоже было достаточно мучительно для Невилла. Но он держался, хоть слезы и вскипали в его нарочно широко раскрытых глазах. И только в палате он пожаловался. «Здорово вы меня намучили сегодня, док». «Я не мог иначе», — сказал Володя. «Я должен был во всем разобраться». «И разобрались?» «Я теперь подумаю. А я выпью. Хотите виски, док? У меня тут отличное шотландское». Виски Устименко пить не стал. Ему предстоял еще разговор с Уордом. Разговор, судя по вчерашнему началу, безнадежный, но Володя не мог его не продолжить и не имел на это права. «Сигару? Чашку кофе?» — спросил Уорд, когда Устименко вошел к нему в кабинетик. Еще мокрые рентгеновские снимки висели перед экраном. Володя догадался, что сюда их принес Субботин. «Это Невилл», — с приличным случаю вздохом произнес Уорд и протянул Устименко большую чашку черного кофе. «По-моему, ничего хорошего». Устименко разглядывал снимки по очереди, все три. «Да, ничего хорошего». «Неприятные снимки», — произнес Уорд, но по выражению его голоса можно было предположить совершенно обратное. Именно такие снимки его устраивали. Они укладывались в его концепцию. «Разумеется, жалко мальчик. Чрезвычайно богатые люди. Было пятеро сыновей. Лайонел последний. Единственный наследник крупного состояния». Вдруг Володя различил глаза Уорда под очками. В глазах застыло мечтательное выражение. «Богатые люди», — лаская голосом, — «это такое недостижимое для него богатство», — сказал Уорд. «И мать, которая совсем ничего не ценит и не понимает, бедняжка почти помешалась от горя, кленчу накрывают 5 приборов, как будто все они живы и все сидят с ней за столом. Отец, покойный бригадный генерал, давно забыт, а мертвые мальчики с ней всегда. Понимаете, войну эти ребята восприняли как большой спорт, как олимпиаду или еще что-то в этом роде. Немного бренди, док?» Бренди Володя не хотел. За окном все сыпался и сыпался мелкий унылый весенний дождь, колотил в фанеру, заменяющие стекла. Поэтому и тих так, что все затянуло дождем и туманом, иначе бы немцы показали себя. Весенний дождь. Летний, осенний. Здесь всегда дожди. «Ладно», — после паузы сказал Устименко, — «перейдем к делу. Я думаю, что Невилла все-таки нужно оперировать». «Ни в коем случае!» — воскликнул Уорд. «Сначала вы все-таки меня послушайте». «Я не располагаю полномочиями», — веско сказал Уорд. «Я не могу решать эти вопросы. Но если я приглашен к больному, то вы обязаны знать мою точку зрения», — неприязненно и жестко сказал Устименко. «Понимаете?» Уорд сделал смиренное лицо. Смиренное и все-таки немножко независимое. Он заранее возражал, не имея решительно никакого взгляда на вещи. Он на всякий случай возражал, и всем своим видом он утверждал независимость своего образа мысли и своей отсутствующей точки зрения.